Инквизиция приступает к рассмотрению главного вопроса сегодняшнего дня, имеющего исключительное значение для света и тьмы, будто отвечая на его непроизнесенный вопрос, сказал Витислав. Дело Игоря Теплова, мага третьей ступени Московского ночного дозора. Все ознакомлены с материалами дела? Никто ничего не сказал, все были давно ознакомлены. Слово представителю обвинения Антон Городецкий. Стоящий напротив Эдгара Светлый поднял голову. Коротко кивнул Витиславу. Я буду краток. Суть наших обвинений проста. Присутствующий здесь уважаемый маг Завулон намеренно послал Алису Донникову в Артек, зная, что там же будет восстанавливать силы Игорь Теплов. Вероятно, Завулон просчитал линии реальности и понял, что в данных условиях между Игорем и Алисой неминуемо возникнет любовь. Любовь трагическая и безнадежная, поскольку молодые люди принадлежат к разным силам. Любовь, которая кончится дуэлью, в результате которой погибнет либо Игорь, либо Алиса, а уцелевший противник будет осужден Инквизицией. Мы обвиняем Завулона в сознательном и циничном устранении, попытке устранения, поправился он, сотрудника ночного дозора Москвы Игоря Теплова. В связи с этим мы просим Инквизицию снять с Игоря Теплова обвинение в нарушении договора и убийстве Алисы Донниковой. «Все?» — помолчав, спросил Витислав. «Нет». Также мы просим рассмотреть вопрос о гибели в результате дуэли молодого человека, не принадлежащего к иным, поскольку дуэль инсценирована Завулоном. «Протестую!» — скрипуче сказал Завулон. «Протест принят», — подтвердил вампир. «Поскольку мы считаем, что дуэль инсценировал Завулон, гибель юноши также является его виной и не может быть поставлена в вину Игорю Теплову. Все».